1421-1471 годы, король Англии с 1422 года. Карл VII, 1403-1461 годы, король Франции с 1422 года. Ланкастеры, английский дворянский род и королевская династия в Англии, 1399-1461 годы. Жанна, Анна Д'Арк, Орлеанская дева, около 1412-1431, народная героиня Франции. XVIII век, сообразно со своим направлением, внес деву Орлеанскую в число лиц, прославившихся в истории счастливым обманом. Вольтер затемнил ее поэтическим, но безнравственным произведением. Вольтер, 1694-1778 годы, французский философ. Только исследования нашего времени дали возможность понять это явление. Процесс Орлеанской девы издан в наше время. Мы видим в ней одно из тех предназначенных провидением существ, одаренных необычайной живостью впечатлений, глубокой душой, рано начавшей скорбеть о бедствиях тогдашней Франции. Ей эти бедствия были известны не по слухам. Она беспрестанно видела толпы поселян, бежавшие из стран, занятых англичанами, видела часто зарево пожаров. Ее постоянно мучила мысль о бедствиях Франции и о спасении ее. И вот, наконец, ей стали показываться явления, она стала слышать голоса. Разумеется, между простыми поселянами слава ее не могла произвести важного влияния. Между простыми поселянами, которые привыкли видеть в ней пастушку, не нашла она веры. Вариант текста. Когда она пришла с дядей к одному из соседних рыцарей и просила провести ее к королю, тот посоветовал дяде дать ей пощечину и отвезти домой. С такими трудностями недоверчивости предстояло ей постоянно бороться. Не принимая за положительный факт рассказ о ее свидании с Карлом, мы можем объяснить очень просто ее влияние на короля. Это случилось в то время, когда англичане осаждали Орлеан. Если бы они его взяли, национальное дело окончательно бы погибло. Приверженцами Карла овладели безнадежность и уныние. Сам Карл, государь не без дарований, но ленивый и беспечный, истощился мелкими усилиями и готов был не раз отказаться от своего престола. Вдруг среди этого усталого двора и войска без энтузиазма является женщина со словами одушевления. Люди простые увлеклись ее загадочностью, люди дальновидные увидали возможность употребить ее как средство, но они скоро ошиблись. Король предложил сделать опыт, отправить ее на помощь в Орлеан. Громкая молва предшествовала ее появлению. Народ принял ее как святыню, начал битву с одушевлением. Выстроенные англичанами укрепления взяты, во всех этих приступах она участвовала лично, однажды она была ранена. До какой степени в ней было много женственности, это видно из рассказа современников. Когда она была ранена, она испугалась и заплакала, но скоро одушевилась снова. Когда англичане сняли осаду, слава ее прошла по всей Франции. Она своим явлением дала войне характер войны народной. Народные массы не двигались до тех пор, теперь они двинулись. Во главе их шла дева из низкого звания. Она привела Францию к сознанию национальности. В действиях ее и советах Карлу виден редкий ум, ее движения смелы. После победы она приходит прямо к Реймсу и венчает короля. Но когда это было сделано, когда недостаточно было одного природного ума и воодушевления, нужно было действовать согласно с партиями двора, она пала духом. Неудачное нападение на Париж уронило совсем дух ее. Она взята вследствие измены, ее не любили рыцари Карла, ибо она от них требовала строгого повиновения и нравственной жизни. В плену, после долгого процесса, где она выказалась во всей чистоте, она была сожжена. В ответах своих она была чрезвычайно проста, исполнена высокой поэзией, Она не надевала на себя маски героизма и показала, что боится смерти, хотя уверена в правоте своего дела.